Глава 41. Ализа дважды позвонила и стала ждать. Входная дверь показалась ей как-то уже, чем обычно, а ковер на лестнице более блеклым и не таким ворсистым. Николя открыл. — Здравствуй, — сказал он. — Ты пришла их навестить? — Да, — ответила Ализа. — Они дома? — Входи, Хлоя, дома. Он затворил за Ализой дверь. Она внимательно посмотрела на ковер. — Тут стало значительно темнее, чем было раньше, — сказала она. — Как это объяснить? — Не знаю, — ответил Николя. — Странно. — А разве на этой стене не висела картина? — Не помню. И Николя неуверенно провел рукой по волосам. В самом деле здесь как будто что-то изменилось в обстановке. — Вот именно, — сказала Ализа. На ней был хорошо сшитый коричневый костюм, в руке она держала букет нарциссов. — А вот ты в отличной форме, — сказал Николя. — Все в порядке? — Да, в порядке. Видишь, Шик подарил мне костюм. — Он тебе очень идет. — Мне повезло, что герцогиня де Будуар носит тот же размер, что и я. Костюм этот куплен по случаю. Шик захотел получить записку, которая лежала в его кармане. Вот ему и пришлось купить весь костюм. Она поглядела на Николя и добавила: — А ты неважно выглядишь. — Не знаю, мне кажется, я старею. — Покажи-ка мне твой паспорт, — сказала Ализа. Николя полез в задний карман брюк. — Вот, держи. Ализа раскрыла паспорт и побледнела. — Сколько тебе лет? — спросила она тихо. — 29. — Погляди-ка, какой здесь стоит год рождения. Он посчитал, получилось, что ему теперь 35. — Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Видимо, ошибка, — сказала Ализа. — Тебе и на вид не больше 29. Но до сих пор мне никто не давал больше 21. — Надеюсь, это как-нибудь обойдется, — сказала Ализа. — У тебя красивые волосы, — сказал Николя. — Пошли к Хлое. — Что же здесь все-таки происходит? — задумчиво проговорила Ализа. — О, все дело в этой болезни. Она нас всех потрясла. Как только Хлоя выздоровеет, я снова помолодею. Хлоя лежала на кровати в лиловой шелковой пижаме и длинном стеганом халате из бежевого атласа с оранжевым отливом. Вокруг стояло много цветов, главным образом орхидей и роз, но были также и гортензии, гвоздики, камелии, длинные ветки цветущих персиков и миндаля, и целые охапки жасмина. Грудь ее была открыта, и под правым соском на янтарной коже отчетливо виднелся синий венчик. Скулы ее чуть порозовели, глаза горели сухим блеском, и легкие шелковые нити волос казались наэлектризованными. — Укройся, ты простудишься! — воскликнула Ализа. — Нет, — пробормотала Хлоя, — так надо. Это лечение. — Какие красивые цветы! Колен, небось, разорится на цветах! — пошутила Ализа, чтобы рассмешить Хлою. — Да, — прошептала Хлоя и жалко улыбнулась. — Он ищет работу. Поэтому его сейчас нет дома. — Почему ты говоришь так тихо? — спросила Ализа. — Я хочу пить, — беззвучно прошептала Хлоя. — Ты в самом деле пьешь только 2 чайные ложки в день? — Да, — вздохнула Хлоя. Ализа наклонилась и поцеловала ее. — Ты скоро поправишься? — Да. — Завтра Николя увозит меня отсюда. — А Колен? — спросила Ализа. — Он остается. Ему придется работать. Мой бедный Колен. У него нет больше инфлянков. — Почему? — Из-за цветов. — Она растет? — спросила Ализа. — Нимфея?